Я ведь не Вася. Иллюзии не строю. Ты вот старше по званию, и поэтому считаешь меня, мягко говоря, дундуком. Вообще у вас, оперативников, к нам, кадровикам, уважения, можно сказать, что и нет. Я к чему? К тому, что за всю эту серию удостоверений я лично отвечал. И я ничего не прошляпил. Это удостоверение я лично выписал настоящему Санько. А этот настоящий Санько был у меня 5 минут назад. Удостоверение у него. А вот что было у бандита, уж ты разберись. Это твоя профессия, между прочим. Но если хочешь, прими совет. В августе 36-го я лично задержал 2 фальшивомонетчиков, братьев Самариных. Граверы были первый класс. Мы им дали в камеру материал и инструменты. Они за ночь такое клише сделали. Закачаешься. От настоящего специалиста отличить не могли. Смекаешь, куда клоню? Где эти Самарины? Расстреляны. Но ты учти, полковник, корни, связи могли остаться. И талантливые ученики. И то, что эти гады ходят где-то рядом с настоящим Санько, тоже факт. Они держали его удостоверение в руках, можешь не сомневаться. Миронов с 2 сотрудниками отдела по борьбе с бандитизмом, или как его называли сокращенно, ОББ, все утро пересаживался с поезда на поезд. Накануне опергруппы не успели осмотреть все поезда, в которых могли ехать Маша и Султанов. И вот теперь приходилось наверстывать упущенное. Осматривали вагоны, тамбуры, искали любой предмет, обрывок ткани, пуговицу, след крови. Словом, все то, что могло хоть как-то помочь в розыске. Работали в штатском, так было удобнее. Меньше привлекало внимание. На станции Икша решили дождаться поезда в сторону Москвы. Поезд подошел неожиданно быстро. Снова началось утомительное, почти бессмысленное движение по вагонам. Примерно в середине состава навстречу опергруппе Миронова вышли из соседнего вагона 3 работника в форме городской милиции. Они осматривали скамейки, заглядывали под них, что-то искали. Это были бандиты, те самые, что убили Машу и Султанова. Но, как это часто случается в жизни, мы проходим мимо очень нужных нам людей и ничего не знаем об этом. Вот и теперь Миронов и его люди, не зная, естественно, не догадываясь, кто перед ними, не только не приняли никаких мер, но, напротив, широко заулыбались коллегам. «Что ищешь, товарищи? Позвольте документы», — сказал старший лейтенант. «Пожалуйста». Миронов протянул раскрытое удостоверение. «Ищем то же, что и вы». «А-а-а», — офицер откозырял. «А мы пока пусты, а вы тоже. Ну, счастливо». Офицер наклонился к Миронову. «Товарищ майор, судя по почерку, это не простые урки. Это люди с опытом. С ними придется повозиться. Это уж как 2×2». Когда подъезжали к Москве, один из оперативников подошел к Миронову и протянул раскрытую ладонь. «Гайка?» — удивился Миронов, осматривая медную плоскую гайку с номером. «Это вроде от медали или от ордена. Номер 131-83-10. «От медали, товарищ майор. За боевые заслуги. У меня есть такая, я знаю. По этому номеру можно установить владельца». «Да что ты, Смирнов, право», — махнул рукой Миронов. «Мало ли кто и когда потерял эту гайку. Смешно? Ты где ее нашел?» «В тамбуре 5-го вагона. Там, на стене, бурые брызги, похожие на кровь». Смирнов не ошибся. Это был тот самый тамбур. На перегородке веером разлетелись пятнышки, словно кто-то плеснул суриком. «Пригласи понятых, составь протокол, сделай соскобы», — приказал Миронов. «Слушай, Смирнов, тебе ничего не показалось странным? Ну, когда мы с милиционерами встретились?» «Показалось. Если они из Мура, то почему в форме? А если из службы? Им разве поручали эту работу?» «Я подумал о том же. Да только поздно подумал. Ты это проверь, ладно?» Круг начал смыкаться. Пройдет совсем немного времени, и преступников охватит неуловимое кольцо, из которого не будет выхода. Так гюрза, попавшая по воле опытного охотника в кольцо веревки из овечьей шерсти,